Глава 7. Наверное, я снова заснула, потому что комнатка успела пропитаться сдобным блинным духом, способным поднять мертвеца из гроба. Я сонно выбросила руку из-под одеяла. Щелкнула пальцами, и мои одежки, стая неряшливых пичуг, взвились со стула, перелетели комнату и осыпались на постель. Натягивая рубашку, я вспомнила подслушанный разговор. «Интересно, дождутся ли они вечера или выставят меня из Дагевы сразу после обеда?» На кухне меня поджидала разрумянившаяся Крина, домывавшая кастрюлю из-под теста. Охотно поддержав разговор о хорошей погоде и отведав блинков со сметаной, я с трудом поднялась со скамьи. Подавила сытую отрыжку, вежливо поблагодарила хозяйку и вышла во двор. Ромашка, оседланная и недовольная, стояла у крыльца, сдерживая под узцы худощавым подростком лет 13. Он начал издалека. Я признала, что спала хорошо, кушала еще лучше и вообще все мне тут у них нравится. Паренек расплылся щербатой улыбки и пообещал, что когда я приеду к ним в следующий раз, то тоже не разочаруюсь. Я по секрету призналась ему, что намереваюсь остаться в Дагеве навеки вечные и даже выбрала место, где меня похоронят, вон под той осиной. Они зря подослали ко мне мальчишку с такой выразительной мимикой. Он последовательно изобразил удивление, страх и замешательство, а потом робко сказал, что я должна уехать добровольно, иначе ему придется меня уговаривать. Я была так сыта и добра, что не стала превращать ни в чем не повинное дитя в жабу, а просто метнула из глаз пару простеньких, но очень эффективных молний, после чего ехидно предложила уговорить меня силой. Парень благоразумно дал деру. Я гладила ромашку с трепетом, ожидая продолжения. Вскоре перед моими светлыми очами предстал совет старейшин в полном составе в количестве 3 штук и в 3 голоса намекнул, что, мол, пора и честь знать. Но я уперлась, как целомудренная монашка, которой домогаются 3 сластолюбца. Нет, я не уеду из Дагевы. А если они попытаются вытолкать меня силой, то им придется сначала выкопать осину, ту самую, что я облюбовала в качестве надгробия, потому что я за нее уцеплюсь руками и ногами и буду вопить. Чтобы они не сомневались в серьезности моих намерений, я покрепче обхватила осину, откашлялась и негромко, на пробу, музыкально прокричала длинное «А». Ненормальных адепток Дагева еще не видывала. И ранние прохожие возжелали поблизости изучить сей дивный феномен. Но я решила, что хорошенького понемножку, выпустила осину и сделала вид, что ушибла ногу, подкрепив вопль соответствующими выражениями. Явился повелитель, хотя именно ему следовало бы начинать весь этот спектакль. Он выглядел так внушительно, что я, признаюсь, струхнула. На тщательно причесанных волосах сиял золотой обруч с крупным ромбическим изумрудом. Потрепанную одежку сменила светлая хламида, чем-то напоминавшая парадную мантию учителя, и развивавшаяся. Казалось, без помощи ветра. «Ты взрослая, умная женщина», — патетически начал Лен явно в угоду старейшинам, умильно внимающим ему поодаль. «Ни то, ни другое, ни третье», — подумала я. «Ты должна понимать, какую опасность навлекаешь на свою и наши головы, оставаясь в Дагеве. Люди ополчились против вампиров. Если ты не вернешься в школу целой и невредимой...» Эту песню я уже слышала, пренебрежительно оборвала я и, присев на корточки, с неподдельным интересом пощупала краешек самодвижущейся хламиды. Под ней, к моему восторгу, оказались давешние вытертые штаны. Лен торопливо отдернул подол, украдкой показывая мне кулак. «Тогда уезжай. Уеду, когда захочу». «А почему бы тебе не захотеть прямо сейчас?» — вкрадчиво предложил повелитель. «С какой-то радости. Мне здесь нравится. Кормят, как на убой. Оптимистичные сказки на ночь рассказывают. Представления по утрам разыгрывают». Я выпрямилась и в упор посмотрела Лену в глаза. Вампир только вздохнул. «Вольха, так будет лучше. Не думай, что мы выгоняем тебя по злобе. Но нам очень важно, чтобы люди узнали правду о Дагеве. Мы, достойно отблагодарим тебя за помощь. Лен выразительно посмотрел на меня. На данный момент правда выглядит следующим образом. Неподкупным ревизорским тоном отчеканила я. Никакой твари не существует, а что случилось с пропавшими магами, вампиры тщательно скрывают и даже выгоняют меня из Дагевы, чтобы я не успела ни до чего докопаться. — Ты этого не скажешь, — возмутился он. — Скажу. Не посмеешь. Посмотрим. Будь я глыбой льда, я бы растаяла под его взглядом. А потом он резко отвернулся и ушел, не оглядываясь. С полного неодобрения внешних и внутренних властей Дагева поступила в мое полное распоряжение. День только начинался. Что ж, попробуем провести его как можно плодотворней. Итак, раз уж я сунула голову в пасть вампиру, что мешает мне пересчитать ему зубы? То бишь, лишенной возможности послужить на благо обществу, займусь-ка я самообразованием. И пока меня никто не трогает, соберу материал для курсовой. Начала я с прописных истин. Тюдоровские кровопийцы послужили мне практическим руководством. Я добросовестно изучила их от корки до корки, подчеркнула наиболее категоричные абзацы и отправилась их опровергать. Первым и главным из домашних средств защиты от вампиров в книге значился чеснок. Я внимательнейшим образом проштудировала главу, но не нашла ссылок на качество чеснока. Зимний он должен быть или летний? Выросшие зубчика или детки? Годятся ли для обороны зеленые перья, а также неспелые розовые головки и соцветия? Для чистоты опыта я выбрала классическую, увесистую, сочную прошлогоднюю чесночину с подпаленными корнями. Оставалось вычислить степень эффективности и радиус действия. Чем я и занялась, избрав в качестве подопытного вампира свою домохозяйку. Заглянув в окно со двора, я увидела ее возле печи, в окружении дымящихся чугунков и шинкованных овощей. Крина подняла голову и дружелюбно улыбнулась, что было воспринято мной как сигнал к действию. Положив головку в левый карман куртки, я молча прошествовала мимо Крины, целеустремленно глядя мимо нее на гребень, лежавший у зеркала. Никакого эффекта. Причесавшись для отвода глаз, я усложнила опыт, переложив чеснок в руку. Очевидно, я неправильно его держала, потому что он опять не подействовал. Во дворе я внимательно оглядела целебный корнеплод. Снаружи у нее не было никаких изъянов. Вероятно, что-то испортилось внутри. Я выбрала самый подозрительный зубок, расплющила каблуком и изучила плачевный результат. Да, более качественного чеснока я в жизни не встречала. Быть может, на вампиров действует именно давленный чеснок. Принеся себя в жертву науки, я тщательно разжевала один зубок, после чего у меня возникло страшное подозрение, что единственный вампир в Дагеве – это я. Благоухая чесноком и стараясь не вдыхать выдыхаемое, я подошла к Рине и, невидно глядя ей в глаза, спросила, не нуждается ли подопытная домохозяйка в моей посильной помощи. Она нуждалась, да еще как. Соус к мясу по-дагевски уже кипел, а чеснок для него забыли почистить, и теперь Крина разрывалась между печью и разделочной доской, усыпанной зубками. Что ж, отрицательный результат – это тоже результат. Не без труда избавившись от чесночного привкуса во рту, я перешла ко второй серии опытов. На сей раз я ударилась в оптику. Отражаются ли вампиры в зеркалах? В комнате на створке шкафа висело зеркало средних размеров, оправленное в деревянную рамку, но я не видела, чтобы Крина в него смотрелась. Возможно, зеркало повесили специально к моему приезду. Я сняла его с гвоздя. На створке остался темный выгоревший круг. Значит, давненько оно здесь обретается. Но для каких целей? Подкрашивать невидимые губы, выщипывать невидимые брови? Я села спиной к кухне и поставила зеркало на колени. Большую часть сверкающего овала занимала моя унылая физиономия со следами разгульного образа жизни. Я переместила зеркало повыше, одновременно отклоняясь в сторону, и в зеркале появился угол печи. После долгих усилий, едва не вывихнув шею и руку, я охватила наблюдением всю кухню. Чеснок лежал на столе. Заслонка печи была отодвинута. Из полуокруглого устья шел белый сладковатый дым. У меня засосало под ложечкой. Крина действительно не отражалась в зеркале. Не оборачиваясь, я слышала, как она возится на кухне, шурша платьем и негромко напевая ритмичную песенку. Мне стало как-то не по себе. Это очень жутко — находиться в одной комнате с невидимкой. И я украдкой оглянулась через плечо. Увиденное повергло меня в ужас. Кухня была пуста, а пение и шорохи не стихали ни на минуту. Я застыла в обнимку с зеркалом, как Василиск, узревший свое отражение. Доведя меня до прединфарктного состояния, хозяйка вышла из-за печи со сковородкой наперевес. Я пытливо заглянула в темные глубины зеркала. Еще один великолепный миф был развеян. С улицы донесся восторженный ребячий визг. Женская брань, очень выразительная, и сразу несколько голосов, взрослых и детских, на разные лады прокричали мое имя. Бросив зеркало на кровать, я через окно выскочила во двор. Моя бесценная привередливая кобылка с аппетитом жевала какую-то тряпку, не обращая ни малейшего внимания на растрепанную женщину, с руганем оспаривавшую свое право на эту чем-то дорогую ей сердцу вещь. По отдельным репликам-выкрикам я догадалась, что еще 5 минут назад тряпка была парадным фартуком и выстиранная висела на веревке возле соседнего дома. Ума не приложу, как ромашка на него польстилась. До сих пор я не замечала за ней пылкой страсти к стиранному белью. Бывшая владелица фартука заметила меня и перенесла свой праведный гнев с лошадиной головы на человеческую. Да, я плохо привязала лошадь. Да, я ее не кормила с утра. Но зачем же так ругаться? Увидев меня, ромашка выплюнула фартук. С таким видом, словно затеяла весь этот спектакль исключительно мне в назидание. Соседка изучила плачевный результат, швырнула фартук мне в лицо и, не стесняясь в выражениях, сообщила, сколь невосполнимый ущерб она понесла из-за моего головотяпства. Я погладила фартук ладонью, шепча формулу, и вернула его хозяйке целым и невредимым. Но для нее смириться с потерей ущерба было труднее, чем с самим ущербом. Однако, как говорится, мир не без добрых вампиров. На мою защиту встали соседи, наблюдавшие за разворотом событий. Скандалистка подобрала фартук и все еще ворча удалилась. «Не обращай на нее внимания, деточка», — посоветовала подошедшая Крина. «Она полукровка. Наполовину вампир, наполовину тролль. Ты же знаешь, какие они сварливые». «Да, больших охальников, чем тролля, не сыщешь. С ними могут тягаться разве что рыночные торговки из человеческого племени». И тем не менее, тролли считаются куда менее опасными существами, чем вампиры. И по школе тайком, под партами, из рук в руки, ходит краткий сборник ругательств, используемых троллями. Так вот, в том кратком ругательств больше, чем в человеческом полном. Есть и такой. Читала. Потому как судьба часто заносит практикующих магов в такие места, обитателей которых без этих двух справочников и не поймешь. «Отвела бы ты ее в табун, деточка», — сочувственно сказала Крина, глядя на мое огорченное лицо. «Лошадям в центре города не место». «А где это?» «Пятая тропа на Северном кресте». Я подробно расспросила Крину насчет табуна. «Лошади, оказывается, пасутся за пределами города. За ними следит пожилой табунщик с помощниками. Если кому-нибудь срочно требуется лошадь, идут к нему». Впрочем, лошади городскими жителями практически не используются. Так съездить к родственникам в деревню, перевезти что-нибудь тяжелое и тому подобное. В пределах города вампиры перемещаются пешком. А просто так, для души, никто не заводит лошадей? Заводят, конечно, и для души, и для тренировок, только это опять к табунщику. Практическим коневодством занимаются в сельском секторе. Это ближе к границе. Оттуда же на лошадях доставляют продукты. Я поблагодарила Крину. Оседлала ромашку и тряхнула поводьями, демонстративно игнорируя полутролиху, спешившую к фонтану с двумя ведрами на расписном коромысле.